Глава 14. Слава ждал лидера на скамеечке в Катькином саду. Фланирующие педерасты поглядывали на адепта сатаны с любопытством. Перстень со специфической символикой и перевернутый крест на цепочке голубых не отпугивали. Дьявол к их сексуальным пристрастиям относится с полным одобрением. Намекающих взглядов педрил Слава Плетковский не ощущал. А ощущал он свою сопричастность к тайне. Никто из тысяч людей, наполнивших полуденный Невский, понятия не имел о том, кто он и кого представляет. Ни нахальные стриженные качки, ни мрачные менты в казенных ботинках, ни ногастые бляди у блескучих иномарок. Никто ни хрена не догадывается, не чует исходящий от Славы запах смерти. Слава сатане. После того четверга Плетковский понял. Он избран. Он приобщен. К высшему. К смерти. Дьявол говорил с ним. Пришел к Славе, когда он один, Николай приказал возвращаться по одному, а не скопом, так безопаснее, ехал в полутемной электричке. Последний поезд раскачивался и прыгал, как салазки на русских горках. А может и не поезд мотал, а болтыхались в мозгах проглоченные черные снадобья. Дьявол сел на скамью за спиной, положил морду на плечо Славы. Морда была теплая. И дыхание у дьявола было теплое. И пахло не серой, а женщиной. Дьявол что-то шептал на непонятном языке, и Слава повторял. Он не понимал смысла, но ему нравилось повторять за дьяволом. И повторял он громко, так, чтобы редкие пассажиры оглядывались на него. Но Славе было насрать. А потом подошел какой-то мужик, сел напротив, погнал какую-то туфту. И дьявол в первый раз заговорил по-русски. «Дай ему по яйцам!» — взревел дьявол. «Врежь ему так, чтоб он сдох!» И Слава врезал. Но вагон мотал, и Слава промахнулся. По колену попал. Мужик заорал, вскочил, и Слава пнул его снова. И опять попал по ноге. Промахнулся. Но мужик отлетел по проходу и упал. А Слава хотел встать, пойти за ним и убить, но вагон трясся, как ненормальный. И Слава не смог подняться со скамьи. И дьявол, разочарованный, ушел. Но Слава знал, он придет опять, потому что Слава теперь приобщился к смерти. Собственно, сам Слава не убивал, хотя и не обдристался, как это случилось с половиной братьев по духу. Это потом они раздухарились, пинали лежачего. Только завалил его лично он, Слава. Николай потом его хвалил, а всех прочих, кроме кошатника, материл и грозился из круга выкинуть. И эта шелупонь по ряжкам видно. Охотно бы отвалила, да очко слабое. Николай прямо заявил, выход из круга только один. Частями на помойку, бродячим собакам на радость. И никто не усомнился. Видели же, как Николай с кошатником второго мужика, того, что с пистолетом разделали. Как кабана на бойне, кровище море. Но Слава-то крови не испугался. Но подача ему не понравилась. И то, что кошатник, глиста кривоногая, над трупами изгалялся, тоже не понравилось. Кошатника Слава щелчком свалит. Но тот, та еще подлюка. Шернет пикой в спину, никакое карате не поможет. Но кошатник плесень, ничуть не лучше остальных. И так и останется недомеркой-садюгой с кривыми зубами и ножичком, воткнутым из-под тишка. А Слава уйдет дальше, во тьму. В тень демонических крыльев. В круг высших иерархов. Николай уже намекнул ему, даже не намекнул, а прямо сказал, готовься приобщиться к мистериям. Только одно немного подгаживало настроение. Светка. Совсем крышей тронулась. Ну и хрен с ней. Зато Матвеев, можно сказать, уже в круге. Николай просто кипятком писал, когда Слава их познакомил. То есть наружно-то лидер сатанистов держался с достоинством, но Юрка его зацепил. Еще бы. Это не шелупонь ПТУшная. Еще и Федьку можно будет подтянуть. Где Матвеев, там и Кузякин. А там еще... Вот это будет круг. Сила. О чем задумался? Николай опустился на скамейку. О будущем, сказал Слава, шлепнув ладонью по ладони лидера. Здорово. Что новенького? Предки говорят, ко мне ментяра приходил, вспомнил Слава. Зачем? Хрен знает, может, из-за армии, я ж тебе говорил, что кашу. А еще про Светку спрашивал. Мать сказала дружим, ну это обычно, хочет через нее на меня найти. А не наоборот, перебил Николай. Что наоборот? Может, не тебя, а ее ищут? Жестко спросил лидер. Да кому она нужна, отмахнулся Плетковский. Мать от них ушла, а папаша... Ну, папаша точно искать не будет, Слава хмыкнул. Это военкомат, бля, шустрит. Недобор у них по жизни. Плетковский помрачнел. Ладно, Николай хлопнул его по плечу. Расслабься. С военкоматом мы тебе поможем. Серьезно, обрадовался Слава. Абсолютно. Только ты дома зря не светить, понял? Если забреют, считай, поезд ушел. Ну и где твой друг? Так рано еще, возразил Слава. Мы ж на пол первого договорились, а сейчас только четверть. Так да ладно, кивнул Николай, достал кошелек, вынул пару червонцев и протянул Славе. Сбегай, пивка купи, жарко. Вот, показала Нищенко, обойма к пистолету Макарова, полная. Все видели? Свидетели, подобранные со скамейки перед подъездом старушки, дружно кивнули. Значит, записываем, в сейфе обнаружена обойма к пистолету Макарова. Сам пистолет в квартире обнаружен не был. Не было ни служебных документов, ни иных предметов, представляющих интерес для следствия. Ознакомились? Так, протокол прочитан вслух, замечаний и дополнений от понятых не поступило. Нет замечаний? Тогда, граждане, распишитесь вот здесь. Большое спасибо. Если говорить серьез, осмотр квартиры ничего не дал. Но Онищенко и не рассчитывал найти тут что-либо важное. И Лагутенков, сопровождающий опера, так сказать, по личной инициативе, тоже серьезного ничего не ждал, поскольку знал, что никаких документов Степа дома не держал. На работе тоже. На дисках служебного и домашнего компьютера только вспомогательные программы. Если есть какие-то документы, то исключительно для прикрытия. Всю информацию Суржин хранил на некоем сервере за границей. В одной из стран ЕС, в какой именно, он Лагутенкову не сообщал. Для бумажных документов и прочего, что невозможно загнать в компьютер, у Суржина тоже существовало хранилище. Но о нем Лагутенкову и вовсе не было ничего известно. В последнее время Суржин был почти маниакально осторожен во всем, что касалось его работы. И все же Степа Суржин пропал. Скорее всего, его уже нет в живых. Да, отсутствие боевого оружия – важный факт в рапорте. Но скорее для закона, чем для следствия. Не будь депутата-заявителя. Дела о пропаже обычных граждан милиция, как правило, всерьез не принимает. Но загулял мужик, деньги кончатся, найдется. Даже показания свидетелей о том, что загулявшего час назад силой запихнули в джип, далеко не всегда меняли положение. Может, пацаны шутят. В общем, чтобы просто подать заявление, то есть пройти через кордоны заваленных работой и не жаждущих ее прибавления сотрудников милиции, да еще добиться его регистрации в нужном журнале, от заявителя требовалось недюжинное упорство. Если бы не вмешательство Лагутенкова и Онищенко, то исчезновение Куролестова папы, Куролестовой дочери и Суржина, о пропаже которого вообще некому было заявлять, никого бы в органах не заинтересовало. Но оружие пропавшее – это серьезно. Это не какой-то там человек. Вот что сказал Лагутенков. Составляй, Паша, рапорт. Пора передавать в прокуратуру на возбуждение. «Себе возьмешь?» – спросил Онищенко. «Себе, конечно. Договорюсь с зампрокурора, чтоб мне расписали. Убойный под ключем. Для оперативного сопровождения. В общем, обычным порядком. Недели две пусть поработают ударно по горячим следам. Ну и ты продолжай работать. Убойщик убойщиком, а я на тебя рассчитываю, Паша. И в ОПД по убою ты все равно свое розыскное дело будешь передавать. Тем более... Сам ты в убойном сколько отпахал? 6 лет. Да не бойся ты, Геннадич, Онищенко усмехнулся. Я это дело не брошу, уже зацепило. Опять-таки, розыск Куролестовых на мне. А там вроде в цвет все идет. Куролестова, поправил важняк. Куролестовых. Бабулька на дочку тоже заявление подала, так что не бойся, Геннадич. Мне это дело целиком в убойных не спихнуть. Онищенко усмехнулся. «Папашу я, конечно, к Суржину пристегну, а с дочкой ты меня в два счета завернешь, так?» «Заверну», — Лагутенков засмеялся. «Даже и не надейся. Вам, разыскникам, только бы дело спихнуть». «Такая жизнь, Геннадич». Да я понимаю. Ну что, по пивку? Можно, только... Что? Ты извини, Геннадич, с рапортом я еще денек-другой по времени, надо кое-что установить. Сатанисты бывают разные, сказал Николай. Они сидели втроем. Юра, Слава и сам хозяин. В скудно обставленной комнате с тяжелыми черными шторами на окнах. В узкую щель между ними пробивался бледный дневной свет. Окна выходили в колодец. «Разные», — повторил хозяин. «Бывают такие, что главное — это понты, а не служение. Бывают такие, без настоящего понимания, лишь бы быдло. Ну, народу побольше. Вот, к примеру, русская церковь сатаны». «А вы не русские?» — спросил Матвеев. «А нам пофигу», — безмятежно ответил Николай. «И это правильно. Сам прикинь. Христос он кто? Еврей. А поклоняется ему кто? Русская православная церковь». «Вообще-то поклоняются Сыну Божьему», — уточнил Юра. К ним в школу в прошлом году несколько раз наведывался священник. «Это они так думают», — вмешался Слава. «А мы?» «А мы против христиан ничего не имеем», — перебил Николай. «Жалкие, обманутые люди. Если человек не хочет быть овцой, он приходит к нам. Сатане не нужны ни баранина. Сатане нужны гордые, умные и сильные. Достойные приобщиться оккультных тайн». «Николай, а ты случайно в семинарии не учился?» — спросил озаренный внезапной догадкой Юра. «Был грех», — подмигнул Николай. «Зато теперь я без грехов. Для сатаны главное — ты сам, а не то, что подумают о тебе людишки. Мы — волки, они — овцы. Мы их едим, но им, конечно, это не нравится. Поэтому они пишут свои овечьи законы, но для волков они не обязательны». «Я читал вашу брошюру», — сказал Матвеев. «Идеология меня, в общем, устраивает, хотя делать людям гадости никакого желания нет». «У тебя что, врагов нет?» — спросил Николай. «Со своими врагами я разберусь сам». «Брат!» — радостно воскликнул Николай. «О том и речь. Слова настоящего сатаниста. Тогда с чем ты не согласен? Неужели, идя по улице, ты не думаешь о том, что людюшек расплодило слишком много?» «Я бы сформулировал иначе». «Да как не формулируй? Стадо расплодилось, и волки должны его прорядить. Для пользы самого стада. Служить сатане — это высшая честь». «Честно говоря, — сказал Матвеев, — ты уж не обижайся, но сатана мне пофигу!» Слава хрюкнул. «Хм...» Николай был слегка озадачен такой прямотой. «А что ты понимаешь под словом «сатана»?» «Да ладно, — махнул рукой Юра. Я же кино смотрел. Ребенок Розмари, к примеру, или там Омен». «Юра», — укоризненно произнес Николай, — «сатана для быдла — это не есть сатана посвященных. Хотя в ребенке Розмари господина сам великий Лаве играл. Но все равно. Сатана — это сила мира, вся мощь, вся магия исходит от него. Все то, чем хвастаются экстрасенсы. Настоящий посвященный сатанист подобен демону. Он может все. И он повелевает миром, поскольку именно сила повелевает миром. Правда...» — Николай сделал многозначительную паузу. — «Истинный демон не кричит об этом на улице или в телевизоре. Ты удивился бы, Юра, если бы узнал, сколько нас среди власть имущих. Мы одиночки. Каждый сатанист заботится в первую очередь о себе. А это значит, верно служит господину, который даст ему все. Это мир сатаны. И он дает его сильным. Он даже Христу его предлагал, если ты помнишь. Но Бог христиан отказал. Струсил. Поэтому христиане — это стадо баранов, которых гонят на бойню, а ведет их козел, который отправит их под нож. А сам...» — Николай замолчал, обнаружив, что его собеседник почти не слушает, а разглядывает страшные картинки на стенах. «Ты знаешь, чего хочешь», — сказал Николай. «Знаю», — подтвердил Юра. «Я хочу обрести внутреннюю силу. Славка сказал, ты можешь научить». «Могу», — согласился Николай. «Но я сатанист, и не занимаюсь благотворительностью. За все надо платить, Юра». «Сколько?» «Много», — Николай устремил на него пронизывающий взгляд. Но смутить Матвееву было трудно. Да он и не искал халявы. «Окей», — кивнул Юра. «Но это слова, Коля, а мне нужны доказательства». «Какие?» — суженные черные глаза сверили Матвеева. «Доказательства твоей собственной силы». Николай поднялся. «Пошли», — бросил он. На улице Слава придержал Матвеева. «Давай постоим здесь, Николай сам все сделает». Лидер меж тем прошелся по улице туда-обратно. Народу в это время на Салтыкова-Щедрина было не так уж много, а Николай явно высматривал что-то конкретное. Наконец высмотрел. Две девчушки лет по 14-15, низенькие, коренастые, густо накрашенные, похожие как близняшки. Николай тормознул их, зацепил разговором. Девчушки похихикали и через несколько минут следом за Николаем вошли в подъезд. «Что теперь?» — спросил Юра. «Теперь ждем 10 минут». Через 10 минут они поднялись к квартире Николая. Дверь была открыта, но когда они вошли, Слава не только тщательно запер все замки, но еще и задвинул засов. «Идите сюда», — позвал Николай из дальней комнаты, той, где Юра еще не был. Девчушки стояли столбиками на черном линолеуме. Стена за ними была украшена перевернутым распятием. На полу под распятием стояли 4 черные толстые свечи. Остальные стены были расписаны магическими знаками и увешаны холодным оружием. Ножи разных форм, плети, 2 топора и длинный меч с 5-угольной гордой. Слава уселся на пол. По роже предвкушение удовольствия. Заинтересовавшийся Юра снял меч. Явный самопал и баланс отвратительный, но заточен остро. Матвеев вернул меч на стену. Поглядел на Николая вопросительно. «Власть, — сказал Николай, — приятно, когда ею пользуешься. Девчонки, раздевайтесь». С тем же тупым выражением на лицах девушки скинули с себя немногочисленную одежку. В одежке они выглядели лучше. Николай вручил одной из них 4-гранный кнут. «Ударь ее!» Девчушка неумело хлестнула подругу. На животе подруги осталась красная полоса, но лицо сохранило бессмысленное выражение. Боли она не ощутила. «Сделают все, что прикажешь», — сказал Николай. «Хочешь отодрать?» «Коля», — брезгливо произнес Матвеев, — «я не стал бы с ними трахаться даже за деньги». «Хочешь, чтобы они визжали?» — Николай подмигнул. «Врежь ей». «У меня дома есть макевара», — Юра чувствовал себя оскорбленным. Он же ясно дал понять, его интересует внутренняя сила, а не всякое фуфло. «Они сделают все, что ты пожелаешь, ты только попробуй». Николаю очень нужно было зацепить этого парня. «Да я вообще от них ничего не хочу», — с досадой буркнул Юра. И лидер сатанистов понял. Настаивать больше нельзя. «Выйдел», — сказал он. «Слава, займись этими». «Я знаю, чего ты хочешь», — произнес сатанист уже в коридоре. «Это была просто демонстрация, чтобы ты понял. Я не лапшу на уши вешаю». «Я понял», — проворчал Матвеев. «Не уверен», — Николай улыбнулся. «У каждого свой уровень. У тебя, у меня и у Славика. Ясен намек?» «Допустим». «Надеюсь, я тебя не разочаровал?» — с искренним участием спросил Николай. «Пока нет», — сдержанно ответил Юра. Демонстрация прозомбированных малолеток доказывала, что его собеседник умеет не только языком трепать. «Отлично». В просторном коридоре стоял секретер, набитый оккультной литературой. Николай выдвинул ящик, достал из прозрачной папки разноцветный листок. «Наша анкета», — сказал он. «Не сочти за труд, заполни на досуге. И приходи завтра. Найдешь?» «Найду». «Тогда до встречи, рад с тобой пообщаться. На нашем пути у тебя, я думаю, больше перспективы. Но поработать придется». Выйдя на площадку, Юра услышал, как щелкают замки и с лязгом вздвигается в петлю засов. К защите от посторонних сатанист Николай относился со всей серьезностью. К сожалению, Юра не видел, что сделал хозяин квартиры, когда запер дверь. А сделал следующее. Отключил видеокамеру, объектив которой равнодушно фиксировал происходящее в комнате с черным полом. Потому что фиксировал он совсем не того, кого нужно. Видеоматериалов на славу Плетковского у лидера сатанистов уже набралось более чем достаточно. Иное дело этот перспективный новичок. Оттрахаю он глупых малолеток и вмиг оказался бы на криминальном крючке. Но кто мог знать, что паренек окажется таким чистоплюем? Ну ничего, главная наживка проглочена. Николай не сомневался, что Юра еще появится здесь. Такой материал, черт возьми. Минимум на 2000 поинтов, если удастся довести до 2-го уровня. От Николая Матвеев отправился к Даше. С тех пор, как Альбина купила новую квартиру, маршрут существенно удлинился. В метро было прохладно и многолюдно. Матвеев, чтобы не терять времени, достал учебник, но математика в голову не шла. На Владимирской он пересел на другую линию. «Матвеев, Юрка!» «Ба, целая кодла его бывших одноклассников!» Куча рюкзаков, запах дыма и леса на полвагона. «Вы откуда?» — поинтересовался Юра. «Из леса. А куда?» «Вот купить. Ты с нами?» Юра помотал головой. «Не могу». «А зря!» Вывалились всей толпой на Александра Невского. «Ты, Матвеев, не теряйся, понял?» Юре стало грустно. 2 года назад он перевелся в другую школу, физико-математическую. Но дружбы особой там так и не завел. Нет, ребята нормальные, просто, ну, у каждого свои проблемы. С новыми не скорешишься, а старых вроде потерял».